Зачем это было нужно нам с Вовой, еще хоть как-то понятно. Близость к большим деньгам не только приятно щекочет нервы, но и обещает недурные перспективы. Зачем на порожняк тратили свое как бы драгоценное время трастеры, не могу понять до сих пор. Единственное, что приходит в голову, контора и так функционирует, можно потусоваться, побредить, и тут научные разработки в части. Что ж, будем считать, что выступать приходилось в роли платных собеседников. Расплата натурой, та самая работа за еду. Впрочем, наедали мы за одну встречу долларов на 300 на двоих, не меньше. Закончилось все как-то невнятно, по крайней мере, не так драматично, как с торговцем несуществующими оками. Большой бизнес, пусть и кривой, в один момент не слопывается. На очередную встречу в свежеотстроенном пятизвездочном Балчуге напротив Кремля Андрей явился один. И с опозданием часа на полтора. Вопреки всем традициям, в австрийское кафе нам пришлось заходить самим. Охрана на входе пропустила, но с величайшим пренебрежением. Минералка Вове, джин-тоник мне. Что-то мы сегодня не при деньгах. А ну, как финансист проколет стрелку. Может, и не хватит расплатиться. Вот позорище-то будет. Андрей был томен, как никогда. Ночные гулянки выходят боком, даже в молодом возрасте. Первым делом он объявил, что пока не выпьет 0,7 Шивас Ригал, переговоры вести не сможет. Кокетство, как по количеству напитка, так и его марки. А дальше начался натуральный цирк из области похмельный Безнюк встречается с совковым сервисом. «Двойной Шивас и содовую», — заказал финансист. «Льда не надо, смешивать не надо». Для начала принесли не то виски. Но этот вопрос разрешился сравнительно быстро. Потом подали стандартную смесь, вискарь с содовой, да еще и с насыпанным внутрь льдом. Андрей начал звереть. «Бля, ну неужели это так сложно? Я же сказал, Шивас отдельно, содовую отдельно, а льда вообще нахуй не надо. Чего еще?» На крик прибежал метрдотель, долго извинялся, вызвал другую официантку, подробно разъяснил ей заказ. Страдалец начал постепенно успокаиваться, объясняя нам параллельно, что в этой стране более-менее приличного сервиса не будет никогда. И вот на горизонте появляется фигура с подносом. Миловидная девушка бережно располагает на столе бокал с виски, открывает и ставит рядом бутылочку с водой. Лицо Андрея буквально на глазах разглаживается и розовеет. И вдруг выливает содовую в вискарь. Мне до сих пор неудобно об этом вспоминать. Во-первых, грешно смеяться над похмельными людьми. Они и так себя плохо чувствуют. Во-вторых, нарушены главные правила этики бизнес-переговоров. Очевидный глум над собеседником неуместен, особенно если этот самый собеседник старше по званию. Я ржал минуты три и никак не мог остановиться. Бублик больно пинал меня под столом ногой, но мог бы с тем же успехом и в ухо заехать. Результат все равно нулевой. Сам он, естественно, тоже еле сдерживался. Спасло ситуацию лишь то, что Андрей верещал на официантку и вновь нарисовавшегося метрдотеля с такой громкостью, что просто меня не слышал. Я орал не три минуты, а куда больше, успев пообещать не только уволить к чертовой матери весь персонал, но и чуть ли не купить все заведение. В принципе, если бы старшие товарищи это санкционировали, ну что вряд ли, денег бизнес-траста хватило бы с головой, суммы там игрались очень взрослые. Чем хорош похмельный человек, а русский в особенности? Иной скажет ничем и будет неправ. Отходчивость. Вот что характерно для приходящего в себя с бодуна, если, конечно, удалить из ситуации возможные раздражители. Уже через четверть часа третья по счету официантка приносила вторую и третью порцию дабл-виски, и скандалист все больше обретал благостность. Встреча длилась еще часа два, и все это время вел он себя практически образцово. За одним единственным исключением... «А это еще что за черт ряженый?» — вдруг рявкнул он после очередной дозы Шиваса. «А ну иди сюда!» Обернувшись, мы увидели мужчину средних лет в костюме совершенно невообразимой расцветки, при этом основным цветом была какая-то странная смесь розового и персикового. Лицо посетителя, украшенное длинными волосами и пышными усами, выражало крайний испуг, он начал боком протискиваться к туалету. «Не, слышь, я, бля, сказал, иди сюда!» «Андрей, ну ты чё?» «А чё он? Одет как попугай и ходит тут ещё...» «Андрей, это же артист. Я, конечно, мог съязвить про попугайские одежды, но это бы точно добром не кончилось». «Какой ещё сам артист?» «Игорь Николаев, певец, ну, который с Наташей Королёвой, дельфин и русалка». «Николаев? Ну ладно, леший с ним». В общем, разговор не сложился. От обилия выпитого у Андрея начались перепады настроения. Он то впадал в сентиментальность, сообщая нам различного рода малоинтересные подробности из своей жизни, то опять начинал слегка бычить, свирепо оглядывая сидящих в зале. Дельфина, по счастью, видно не было. У меня возникло подозрение, что он ретировался из туалета через запасной выход. Но о деловых переговорах не могло быть и речи. Вот, собственно, и все. Дальнейшие переговоры с этой тусовкой проходили исключительно по телефону. А еще через пару месяцев перестали отвечать и телефоны, как мобильные, так и офисные. Бизнес-траст прожил с полгода, что немало для подобной конторы, хотя рекламу после этого по телевизору еще какое-то время крутили. Куда деваться? Уплачено. Три веселых буквы. Двумя предыдущими случаями наше общение с пирамидами не закончилось, к большому сожалению. Если в первой истории мы слегка натерпелись страху, а во второй нажили некий комплекс неполноценности, ну и времени еще потратили море, то третий заход обернулся катастрофой. Дело в том, что я всегда, всю жизнь, еще с советских времен, помните «Письма счастья», был жестким противником участия в пирамидах. То есть сотрудничать с ними, пожалуйста, деньги мыть сколько угодно, а вот играться своими или, боже упаси, чужими деньгами — это извините. Но к лету дела пошли хорошо, появились свободные деньги, при этом продолжали висеть долги, и Вова меня на это дело все же сблатовал. На сей раз речь шла уже о натуральном монстре, до сих пор печально известной фирме МММ, с которой я познакомился 3 годами раньше, еще когда все начиналось. Как-то раз у метро «Белорусская» очередные мутные посредники вручили нам с доктором пустые бумажки с печатью странной конторы, тогда еще кооператива, с названием из 3 букв. Во время очередной пьянки бланки торжественно потерялись, и на этом сотрудничество и закончилось. Посредники, замечу, довольно бакланистого вида, попытались было нас за это подгрузить, но были посланы даже без участия бандитов. В дальнейшем мы часто узнавали из прессы об очередных достижениях Мавродиса товарища и вспоминали эту историю не без огорчения. Прикинь, сколько бы мы с этих слонов стрясли бы, если первая сделка нормально прошла, без косяка. Видимо, это отложилось где-то у меня в голове и подтолкнуло принять предложение Бублика, вопреки собственной не раз озвученной позиции. «Серег, ты пойми», — убеждал меня Бубил, — «бабло у нас всяко простаивает. Предлагаю вкрутить туда немного, где-то 2-3 грина. Акции за месяц растут 1-1.5. Еще 3 месяца эта бодяга продлится, а соскочить всегда успеем. Попадают-то лохи. Мы же не лохи, а пацаны нормальные. И мы немного по другим понятиям живем», — процитировал он крылатую фразу краба. Если коротко, то отчасти Володя был прав. Но именно что отчасти, при том, что на первых порах все шло просто на загляденье хорошо, купленные акции росли как на дрожжах, и мы чуть ли не каждый день подсчитывали прибыль. В процентном отношении прибыль была огромна, в абсолютных цифрах куда меньше. И тут мы набрались наглости и применили то, что в финансовом мире называется арбитражем, на сей раз практически в чистом виде. Дело в том, что в Москве действовала сеть пунктов МММ, где любой желающий мог до поры до времени купить и продать акции компании, правда, с большими очередями. Один из таких пунктов находился в соседнем с моим доме. Удобно просто до неприличия. Кроме того, акции торговались на бирже. И тут начинается самое интересное. В рамках чудовищного ценообразования котировки покупки на бирже были ниже, чем курс приема в пункте 5%. Такой вот странный парадокс. Итак, ниша есть. Остается 2 вопроса. Как быть с очередями и где взять денег? Брать в управление чужие мы все же опасались. Проще всего решился вопрос с очередью. Зря я, что ли, 20 лет прожил на беговой. Выяснилось, что один из охранников — сын моей школьной учительницы физкультуры, и знал я его, можно сказать, с пеленок. Небольшой откат, и вопрос с очередью снимался сам собой. А вот с деньгами получилось куда элегантнее. Если честно, этой схемой я продолжаю гордиться по сию пору. Напомню, что главным источником дохода продолжал оставаться обнал. При этом основной исполнитель находился на другом конце Москвы, между Домодедовской и Красногвардейской, а заказчики приезжали забирать деньги ко мне домой на беговую. Приезжали, соответственно, во второй половине дня. Час-другой, понятное дело, для заказчика особой роли не играл, зато играл для нас. Ну как, алгоритм уже примерно понятен? Да-да, получив деньги, заехали строго по пути на ЦРУП, Центральная российская универсальная биржа на Серпуховской. Там закупили акции и на беговую в пункт МММ. Заказчик с минимальной задержкой, он ее даже не ощущает, получает свое лаве, а к нам Помимо обнальной комиссии прилипает еще процентов 5. Интеллигентно и хорошо, а главное быстро. Излишне пояснять, что арбитражный доход немедленно вкладывался все в те же акции. Стоимость бумаг росла, росли и наши аппетиты. И в какой-то момент доросли до того, что инстинкт самосохранения притупился. Приближаясь к провалу.